Короткие рассказы для детей. История 161. Как пастырь, он будет пасти стадо свое. Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Книга пророка Исаии, 40 глава, 11 стих. Пастух несет заблудшую овечку на руках. Он ведет своих овец к источнику чистой воды. Мама-овечка с благодарностью смотрит на пастуха, который несет ягненка. Пастушок играет на свирели радостную песенку, а левой рукой он обнимает верного пса. Девочка несет в корзине на голове обед для пастухов. Как легко может овечка заблудиться, если отобьется от стада? Как она тогда жалобно блеет от страха? В детстве я часто сбивался с дороги. Однажды отец взял меня с собой в магазин. Мне стало скучно. Крадучись, чтобы не заметил отец, я вышел из магазина и пошел гулять по улицам Берлина. Это было, конечно, опасно. Я остановился у одной витрины. Там были такие прекрасные игрушки, куклы, дома, замки и рыцари, лошади и телеги, маленькие машинки и даже электрическая железная дорога. Когда я захотел вернуться к моему отцу, то не смог найти дороги назад. Я шел все дальше и дальше. Мне тогда было 3 года, и я не умел еще как следует разговаривать. Наконец я очутился у одного канала. Там было много кораблей, которые привозили в город продукты питания, уголь, дрова и другие грузы. Там меня нашла одна женщина. Она не отпускала меня, пока не пришел полицейский и не привел к отцу. Мой отец уже обратился в полицию. Мои родители очень обрадовались, когда нашли свою заблудшую овцу. Я еще много раз убегал от отца, но ангелы Божии всегда охраняли меня. Еще об одном случае я расскажу немного позже. Дети, вы знаете эту песню? Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. Сделай сердце мне способным вечный твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. Очень часто мы блуждаем в этом мире и не находим правильного пути. Тогда Иисус ищет нас. Давайте мы будем благодарить Иисуса, что Он наш добрый пастырь, который ищет нас и ведет в свой дом.